Глава третья. Хаммер сделал большой крюк по лесу и оказался на разбитом проселке. Минут через пять свернул на относительно асфальтированную дорогу. Нет, мы не собирались пробираться за дворками. Мы должны въехать в Устюгино как хозяева. Не со стороны леса, а по шоссе и прямо на центральную улицу. И все-таки нам повезло, что нет вертолетов. Небо слегка разведнелось, дождя, вероятно, не будет. Легкий теплый ветерок обдувал лицо. Я успел доесть тушенку и выбросил пустую банку. «Завидую твоему аппетиту», — усмехнулся Егор. «Нечему было завидовать, просто мне нужны силы». Когда вдалеке появились дома, комфортная часть поездки завершилась. Дальше уже не так приятно. Во-первых, мне пришлось пересесть на пол. Во-вторых, на голову одели мешок, а запястья стянули пластиковыми браслетами. Вот черт, мешок провонял солярой. Фигня, вытерплю. Главное, чтобы зрители оценили, а особенно те, кто вчера успел меня запомнить. Хаммер подпрыгнул на ухабе. Ай-яй-яй, я больно приложился плечом. Что же там такое? Плохо быть не пассажиром, а грузом. Я устроился поудобнее, отпихнув ногу Матвея. И долго еще так. Через дырку в мешке я вижу только его штаны и ганс у него на коленях. «Проехали блокпост», — тихо сообщил Змей. «Сейчас он за рулем. Нас не стали тормозить. Это уже хорошо. Вид у нас убедительный. Все, кроме меня, в американских кевларовых шлемах, броне и камуфляже с морпеховскими нашивками. У Егора знаки различия юсовского капитана. Тамбовский мулат — сержант. Матвей на заднем сидении — рядовой. Кстати, сейчас на нем, кроме шлема, темные солнцезащитные очки, чтобы возраст рядового не так бросался в глаза, а еще, чтобы кто-то из местных не опознал его раньше времени. Рыжеватую бороду Матвея укоротили и подровняли ножом. Она его не выдаст. В дикой России многие юсовцы щеголяют с таким украшением. Номера на машине реальные. Главное, чтобы их не успели пробить через полицейскую базу данных. Я вслушался. Чей-то крик вдалеке и короткая пулеметная очередь. «Подъезжаем», — сухо сказал Змей. Несколько минут ожидания. Разноголосый говор, смех. Опять выстрелы. Хаммер замедляет ход и останавливается. Почему же так тихо стало вокруг? «Do you speak English?» Почти без акцента поинтересовался Змей. Судя по звуку, он продолжал жевать резинку. «Yes, it is. То есть, I do. A little», — ответил незнакомый голос. «I'm Sergeant Smith. 8th Special Hay Brigada». Пискнул сканер. Змей предъявил документы. Они у него качественные. Даже негритянская морда на фото имеет определенное сходство. «Who is the chef?» «Я командир Турчинов, шериф территориальной обороны Плещеевского района». «We have good present for you. Much show him Russian bastard». Это он к Матвею. Дескать, покажи им русского ублюдка. «Вот и ваш выход, господин ублюдок». «Чего же ждет Матвей?» Я незаметно толкнул его ногой, мол, друг, не тормози. Он засопел, потянулся мозолистой ручищей и сдернул с моей головы мешок. Но, наконец-то, опять свежий воздух. «Stand up, you motherfucker!» Рявкнул сержант Снайпс, он же Змей. А рядовой Мэтт вполне убедительно пнул меня ботинком. Помогая себе скованными за спиной руками, я поднялся. Село Устюгино расположено в живописном месте. Отсюда с холма видна река и изумрудная стена леса. Чернеет пахота, золотится до горизонта пшеничное поле. А дышится, дышится как легко. Это приятно. А вот остальное не очень. Трудно наслаждаться жизнью, когда вокруг так много лишнего. Около 40 бойцов в камуфляже и шапочках-масках. Грузовики, БТР с ПТУРСами посреди улицы. А самое худшее – безмолвная толпа деревенских, зажатая цепью автоматчиков между сельским клубом и автобусной остановкой. Их человек 200. Мужчины, женщины, дети. Напротив глухой стены клуба пулемет ПКМ на станке и несколько неподвижных тел у самой стены. Свежая, незапекшаяся кровь растекается по асфальту. Опоздали мы. Чуть-чуть. «Ну что, гаденыш?» — радостно спросил кто-то. Я повернул голову. Крепкий тип скалился под шапочкой-маской. В руке у него был автомат М-16, а в глазах искреннее, неподдельное ликование. «Попался, сучонок!» Это, кажется, один из бригады Виталика Мясника. Он узнал меня. Но это нормально. Внешность у меня сейчас подходящая. Одет в прежнюю старую куртку с братского плеча. Физиономия грязная, унылая. Под глазом красуется убедительный синяк. Змей постарался. Не кулаком, а тональным кремом. Мордатого оборонщика аж распирало от избытка чувств. «Вот сейчас ты, гнида, пожалеешь, что родился». «А это он?» — уточнил другой, жилистый и сухопарый. Лица не видать под маской. Но голос был знакомый. С ним только что разговаривал змей. Крупная восьмиконечная звезда поблескивала на груди. Шериф Турчинов. Он ждал чуть поодаль. «Тот самый!» — кивнул мордатый и потянулся ко мне лапой. Вероятно, собирался выдернуть меня из хаммера, как перезревший овощ. «Стоп!» — поднял руку капитан Егор, до этого лениво озиравший окрестности. «Литл формалити!» — кивнул сержант Змей и достал блокнот с бланками на английском. Белозубо оскалился. «Бюрократия! Your signature, please!» — поманил рукой командира оборонщиков. «Ну вот, и у вас та же фигня!» — вздохнул Турчинов, нехотя двигаясь к машине. За пару шагов остановился. Белесые глаза сквозь прорези маски внимательно изучали американцев. Интересно, отрядил он кого-то послать запрос в 8-ю бригаду морпехов? Змей выплюнул разжеванный орбит, дружески кивнул, помахивая гелевой ручкой. Егор безразлично прищурился. «Сейчас все решится. Десяток уродов мы завалить успеем, прежде чем нас размажут в кровавую кашу». Турчинов шагнул к хаммеру. Минуту изучал бланк и взял у змея ручку. «Кто есть эти люди?» — спросил Егор на ломаном русском, пока шериф ставил закорючку на бланке. «Экстремисты». «Все?» — вскинул брови юсовец. Турчинов оторвал взгляд от бланка. «Я делаю свою работу, капитан, а вы свою». «You are right», — улыбнулся Егор. «И в чем есть их вина?» «В том, что они тупорылые совки. Им принесли свободу на блюдечке, чтоб лет через 20 жить, как в нормальных странах. А они помогают бандитам. И вот этому фрику...» Турчинов кивнул на меня. «Тоже помогли. Кто-то из них». «Вы дать им хороший урок». «Мы только начали», — хмуро заметил шериф. «Нам есть о чем поговорить». «It's okay, but я знать более простой способ». Егор полез в карман, достал бумажник, вытащил пачку зеленых купюр и ткнул в меня пальцем. «Я платить за любую информацию об этом террорист». На площади было тихо. $500 American. Он тряхнул пачкой в воздухе. «Реаль мани». Деревенские стояли с каменными лицами. Меня не видели впервые. «Эти не знать», — скривился Егор. «Гоните их по домам». «Но нет», — качнул головой шериф. «Если б все было так просто, здесь не штаты, капитан». «Я что, мало предлагать?» «Поберегите валюту», — усмехнулся Турчинов. «Есть более надежные методы». И посмотрел туда, где на асфальте лежали в крови тела. Егор сидел как изваяние, только у него в глазах что-то колыхнулось. А змей сверкал приклеенной улыбкой. Не вышло. Да я особо и не надеялся. Пора переходить к следующему этапу. Вероятно, Егор уже вдавил кнопку рации, посылая условный сигнал. Дальше труднее. Наши взгляды на миг встретились, будто капитан сказал: «Твоя очередь». И я ответил: «Справлюсь». «Благодарю за содействие, господа», — кивнул Турчинов и потащил меня из хаммера. Разок даже приложил в ухо, гнида. Аж зазвенело. Выволок и поставил в центре площади перед толпой деревенских. «Смотрите!» Нет, он не кричал, но в абсолютной тишине каждое слово падало, будто отлитое из свинца. «Хорошенько смотрите!» У меня перед носом мелькнула рука в перчатке. Больно. Внутри перчатки что-то тяжелое. Струйка из разбитой губы потекла на подбородок. «Тот, кто вас подставил!» Шериф схватил меня за волосы. «Падаль, ничтожество и неудачник!» Я сплюнул кровь, метко, точь-в-точь ему на ботинок, и получил еще один удар. Темные пятнышки заплавали перед глазами. Кажется, перегнул я с реализмом. «Вам не стоит умирать из-за такой сволочи!» Я, пошатываясь, едва удержался на ногах. «Да, я сволочь!» А он в новом юсовском камуфляже с золотым роликсом на запястье, близок к идеалу. И единственное, чего ему не хватает до полного совершенства – аккуратной дырки во лбу. Шериф вытер перчатку платком и брезгливо уронил платок на асфальт. «Вы думаете, я жестокий? Но нет, я добрый!» Он окинул толпу взглядом. «Я мог бы спалить деревню к чертовой матери вместе с вами, но я даю вам шанс. Тот, кто укажет бандитских сообщников, спасет себя и остальных». Где-то вдалеке ухнула граната. Забил калашников короткими, вроде бы неуверенными очередями. Это что, со стороны оврага? Тяжелой россыпью грянули винтовочные выстрелы. Это Буслай. С юга ответил пулемет М-60. Дробно застучали автоматы ФН. Группа Кирилыча взялась за дело. Шериф уставился на меня внимательными зрачками стервятника. Морщась, я улыбнулся разбитыми губами. «Давайте, ребята, не жалейте патронов. Так, чтобы казалось, будто село атакует целая дивизия». «Это что, твои друзья?» — спросил Турчинов. «Давно хотел пообщаться». И ударил меня кулаком в живот. Пока я корчился, он извлек рацию, уточняя обстановку. Отдал пару распоряжений. Десятка-два оборонщиков побежали к БТРам. «Нас прервали!» Вздохнул шериф, опять засовывая рацию в карман. Щелкнул пальцами, и автоматчики стали выхватывать людей из толпы, одного за другим. «Ну что, боец?» Шепнул Турчинов у меня над ухом. «А теперь начнется самое интересное». Их выстраивают в линию у разбитой пулями стены. Пять человек. Мужчина с окровавленной головой едва держится, опираясь на плечо жены. Старуха тихо молится. Крепкий дед стискивает зубы. У пацана лет 12, совсем взрослые глаза. «Демократия – это ответственность», говорит Турчинов, откупоривая банку пива. «Подумайте над этим. Ровно одну минуту». Высокий оборонщик в грязно-зеленой майке садится за пулемет. Я скашиваю глаза. БТР с автоматчиками на броне выруливает с площади, поворачивает на юг. Другая машина — на восток. «Медленно, чересчур медленно. Уматывайте же, твари!» Кажется, я слышу, как тикает ролик Турчинова. Сколько уже прошло? Полминуты? Минута? Долговязый пулеметчик равнодушно зевнул. Его длинные пальцы обняли рукоять ПКМа. Шериф допил Хайнекен, отбросил пустую банку и глянул на циферблат. «Я знаю пособников», — вдруг раздался в тишине уверенный голос. Турчинов обернулся к толпе. Раздвигая людей, неторопливо выбрался вперед дедушка лет 80. Ветхий пиджак, линялая кепка. Изломанные артритом пальцы обнимают палку посох. Мы с Егором переглянулись. Неужели этот кого-то сдаст? В людях много дерьма, а в селе трудно соблюдать конспирацию. Шериф поманил старика и дружески хлопнул его по плечу. «Не бойся, дедуля, говори правду. Кто помогал бандитам?» Тот бесхитростно улыбнулся и ответил. «Я!» Турчинов зло прищурился. «Шутить вздумал?» «Нет!» Дедушка скинул кепку, пригладил лысину, и белые, как снег, волосы, смешно торчащие на затылке, будто остатки одуванчика, колыхнулись в воздухе. Твердо повторил. «Я помогал!» «Ну, хорошо!» Засмеялся Турчинов и достал пистолет. «Кто еще?» «Только я!» «Дед, ты меня утомил!» Вздохнул шериф. И выстрелил старику в голову. Перешагнул через тело и скомандовал пулемету. «Огонь!» Ничего не произошло. Только пулеметчик стал крениться, заваливаясь в бок. Умер он секундой раньше, когда неразличимыми хлопками ожил Ганс-змея. Два выстрела точно в сердце. Одновременно в кадык шерифу уперся его же Вальтер. Удобная вещь – пластмассовые браслеты, а особенно если заранее подпилить перемычку. «Не рыпайся!» – шепнул я. «А ну быстро, стволы на землю!» – сказал Егор на чистейшем русском. В каждой руке у него было по энгрэму. «Биквак!» – заорал змей. А я ткнул шерифа пистолетом. «Быстро, прикажи своим!» Он скосил ненавидящие зрачки и хрипло озвучил. «Выполняйте!» Около 20 автоматчиков, оставшихся на площади, начали складывать оружие. По-моему, они даже не поняли, что произошло. Чем это шериф не угодил союзникам? «Да, мы успели. Дедушка-одуванчик подарил нам пару минут». Белые, как снег, волосы трепал ветер. Я отвернулся. Нет времени заботиться о мертвых. Змей торопливо собирает автоматы, пока враг не опомнился. Местным сперва не верится. Толпа стоит, растерянно наблюдая за происходящим. Что это за удивительные американцы, которые махали пачками долларов и вдруг обезоружили оборонщиков? Потом намечается неясное движение. Толпа колышется, будто рябь на морской глади. Еще немного, и все бросятся в рассыпную. Вот этого только не хватало. Чистильщики начнут отстреливать их на улицах, как куропаток. Матвей срывает с головы кевларовые шлемы темные очки. Его узнают. Радостный ропот бежит по толпе. Кто-то самый смелый выскакивает вперед и возбужденно хлопает Матвея по плечу. Но праздновать некогда. Впереди у нас трудная задача. Вывести из деревни почти 200 человек через блокпосты и кордоны. Я оглядываюсь на Егора. Надо быстро отобрать и вооружить самых боеспособных и избавиться от пленных. Турчинов будто ловит мои мысли, бормочет, скосив глаза на ствол у своей шеи. «Я вам нужен. Без меня не выберетесь». Он цепляется за жизнь со звериным упорством. Хотя какой он зверь? Он намного хуже. «Матвей!» – командует капитан. «Раздай автоматы!» И в этот момент что-то происходит. Я даже не успеваю сообразить, что. Резко оборачиваюсь, и несколько предназначенных мне пуль вонзаются в Турчинова. Прикрываясь его телом, падаю на землю. Очередь долбит асфальт, взметая фонтанчики пыли. Мир вокруг будто застывает. Я вижу неподвижное лицо Егора. Пустые зрачки умирающего Турчинова. А главное, вижу, как летят ко мне диковинные пчелы с трех сторон. Они вращаются и вспарывают землю рядом. Они так хотят до меня добраться. С верхнего этажа школы работает что-то тяжелое, кажется, пулемет. Из кустов рядом со школой автомат. И короткими очередями по два патрона стреляет пистолет из толпы местных. Я хочу увернуться, но тело не слушается, неповоротливое, будто свинцом налитое. Еще немного, и пчелки начнут буравить мою плоть. Воздух становится вязким и горячим. Я медленно, страшно медленно перекатываюсь по асфальту. Также медленно поднимаю руку с Вальтером и посылаю 5 пуль в кусты, откуда работает автомат. Еще 5 в окно школы. Снова оказываюсь лицом к толпе. Едва успеваю уклониться от вражеской пули. Тот, кто прячется за людьми, ни на мгновенье не теряет меня из виду, а сам все время движется, перемещается среди толпы, как среди застывшей декорации. Я вскакиваю, продираясь через воздух, и, наконец, могу разглядеть противника. Женщина лет 40 в свитере и джинсах. Волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. Меньше всего она похожа на хладнокровную киллершу. Я мог бы принять ее за учительницу или домохозяйку. Да за кого угодно, только не за врага. Небрежно откидывая людей с дороги, домохозяйка посылает в меня новую очередь. Пистолет Глок вздрагивает, выплевывая свинцовые комочки. Я жму спуск Вальтера. Воздух прочерчивается траекториями. Но там, где она была долю секунды назад, женщины уже нет. Мои пули вонзаются в какого-то несчастного. Грязная телогрейка вспучивается дырами. Эта сука подставила мужика под мои выстрелы. Он смотрит невидяще и чуть кренится назад. А в глазах нарастает удивление. Он еще не понял, что убит. Я двигаюсь вдоль толпы. Мне кажется невероятно долго, будто пушинка, зависшая над землей. Но дышать нечем. Пелена застит глаза. Кожу обжигает. Сердце гулкими ударами молотит в висок. Я почти обогнул застывших сельчан. И в этот миг, или долю мига, киллерша вырастает справа, так неожиданно, будто сам воздух сгустился в темную фигуру. Две очереди из Глока. И пока я изгибаюсь до боли в суставах, пока черный шмель выдирает кусок ткани из моего рукава, ее уже нет. Домохозяйка опять переместилась. Застывшее лицо похоже на маску, только зрачки блестят охотничьим огоньком, и пистолет в ее руке выплевывает пламя. Она все верно рассчитала. Заманила меня ближе. На такой дистанции я не могу маневрировать, просто не успеваю. Я дергаюсь, как сломанная кукла, до хруста в позвонках. Неуклюжий, будто муха в меду. Черные комочки уже рядом. Знаю, два летят мимо. Но третий войдет в грудь. Последний отчаянный рывок. Бесполезно. Впереди преграда. Кирпичная стена дома. Краски гаснут, в глазах темнеет. Когда нестерпимо яркий свет вспыхивает опять, я сижу на деревянном полу, и луч солнца сквозь закрытое окно бьет прямо в глаза. Где я? Вокруг на полу какие-то бумаги, опрокинутые стулья. Перекошенный портрет одутловатого типа в генеральском мундире висит на стене. Рядом яркий плакат. «За европейские ценности». Счастливые юноши и девушка на фоне статуи свободы, Биг Бена и Эйфелевой башни. Так, ясно. Я внутри здания сельской управы. Хотя понятия не имею, как здесь оказался. Как проскочил сквозь глухую стену. Но думать некогда. Выход там. Но бегу я не к двери, и плечом с разбега вышибаю раму и стекло. Несколько раз жму на спуск, почти не целясь. Знакомая фигура вырастает из-за угла дома и напарывается на мою пулю. Опять исчезла из виду. Вздрагивают кусты. Сломанные ветки и листья клубятся, зависая над землей. Это след. Она убегает. Мы поменялись ролями. Теперь я охотник, и я уделаю эту падаль. Бегу, проталкивая тело сквозь воздух. У меня нет сомнений, и выбора тоже нет. Или я, или она. Через проулок, над разбитой колеей дороги. Сворачиваю в чей-то сад. Даже не сбавляю ход, когда впереди вырастает штакетник. Гнилые доски, как брызги, разлетаются в стороны. Фигура с автоматом в зарослях малинника. Нет, это не киллерша. Оборонщик затаился. В левой его руке рация. Вероятно, услышал пальбу рядом с клубом и пытается связаться с остальными. Еще один уставился на сломанный штакетник, туда, где я был мгновение назад. Чернеют ужасом зрачки. Палец тянется к спуску М-16. Я не трачу патроны. Выдираю автомат из его рук, ломаю его пальцы, как тонкие веточки, и слегка бью в морду, так, что вминаются внутрь кости черепа. Того, что с рацией, локтем в кадык. Голова в шапочке маски неестественно запрокидывается, хрустят шейные позвонки. Но я не отвлекаюсь. Вижу впереди ускользающий силуэт и шлю вдогонку очередь из М-16. Автоматные пули движутся быстро, ей будет трудно. Так, кажется, я попал. Мчусь к кустам смородины. Густой воздух рвет легкие, сердце едва не взрывается от волнения. Силы заканчиваются, и я опять вываливаюсь в медленную реальность.